Глава 27. Шеф полиции отложил бумаги, представленные суперинтендантом Дрейком. День выдался на редкость неприятный и изнурительный. Март считал Дрейка рьяным и полезным сотрудником, но по духу ему весьма далеким. Но это никак не отразилось на лице и манерах Марча. Дрейк, всегда готовый нарушить молчание, выступил со своей версией. «Как видите, медицинский отчет указывает время смерти между 9 и 11. Ну, мы знаем, что в 9 он был жив, потому что миссис Мэйхью слышала его примерно в это время. Если бы мы знали, когда он последний раз ел, мы могли бы сузить этот интервал. Но раз ему был оставлен холодный ужин, нам ничего другого не дано. Патологоанатомы считают, что это случилось не позже 11. Далее миссис Мэйхью видела плащ, испачканный кровью, когда было без четверти 10. Это значит, что он мог умереть те полчаса, в которые, как признает мисс Крей, она была там. Если он умер позже, показания мисс Мур дает алиби Кару Робертсону. Он ушел от нее в 9:50. Но я еще раз встречался с миссис Мэйхью, и из того, что она сказала, следует, что на плаще было не так много крови. Она говорит, был испачкан только манжет. Когда я сообщил ей, что вся пола плаща была в крови, она повторила, что нет, был испачкан только манжет. Это наводит на мысль о царапине, полученной мисс Крей. Итак, по ее словам, она приходит домой в 9:45, мисс Белл это подтверждает. Мы не знаем, почему она забыла плащ, но она его забыла. Мое предположение, либо была ссора, и она ушла слишком рассерженной, чтобы это заметить, либо он стал к ней приставать. Она разнервничалась и сбежала. Далее могло случиться одно из двух. Первое. Мисс Крей соображает, что старое завещание принесет ей в карман 500 000. Вспоминает про плащ и идет за ним. Мистер Лессетер сидит за столом. Она надевает плащ, обходит вокруг хозяина, идет к камину, вроде бы погреться. Берет кочергу. Ну, в общем, так. Потом возвращается домой и отмывает плащ. А необходимость в этом очень даже была нужна. Шеф полиции покачал головой. Невозможно. О, я бы так не сказал, сэр. Это первое, что могло случиться. Второе. Мистер Робертсон зашел в Меллинхаус по пути из Лентона. Он приходит туда в 10:30, увидит плащ, если вы помните, это его плащ. Он узнает его по подкладке, как и миссис Мэйхью. Заметьте также, что сам он был без плаща. Он его надевает. Ему остается только придумать, зачем подходить к камину. Ночь была холодной, он долго был на ветру, так что это нетрудно. Ну и вот, он стоит с кочергой в руке, если можно так выразиться. Рэндалл Марч откинулся в кресле. А не слишком ли просто, Дрейк? Знаете, что меня поражает? Нет, сэр. Я вам скажу. Безвольное согласие мистера Лессетера. Молодой человек, с ним в ужасной ссоре. Я полагаю, Джеймс Лессетер действительно тот, кто соблазнил его жену. Это ведь ваша теория, не так ли? Ну вот, сделав такой вывод, вы также предположили, что целью похода мисс Крей в Меллинхаус было предупредить его. Далее, предполагаем, что Кар узнал, кто соблазнил его жену, а Джеймс Лессетер уже предупрежден, что Кару это известно. Неужели вы думаете, что их разговор будет проходить так, как вы указали? Кар разгуливает в плаще, идет к камину погреться. А Джеймс Лессетер остается сидеть спиной к нему. Мне это кажется неправдоподобным. Ну, тогда мисс Крей, которая имеет свидетельницу того, что она вернулась домой в 9:45, а миссис Мэйхью показывает, что еще без 9:50 плащ был только слегка испачкан. Ну, таким образом, сэр, у нее оставался целый час, чтобы сходить убить его и унести плащ. И нет никаких доказательств, что она это сделала. Дрейк прищурился. «Плащ висел у нее в прихожей! Он же не сам туда пришел!» Воцарилось молчание. Дрейк подумал. «Из кожи лезет вон, чтобы ее вытащить! Все они таковы! Убил кто угодно, но только не один из них! Но со мной тебе не удастся замалчивать факты, как ты привык!» И он продолжал отчет. «Мистер Холдернес, он был нотариусом у миссис Лессетер, делает кое-что для мистера Робертсона и, думаю, для мисс Крей. Да, я его знаю. Сегодня он ко мне приходил. В разговоре с ним мистер Робертсон упомянул одно обстоятельство, которое, как он считает, нам следует знать. У Мэйхью есть сын, балбес, лет 20. Он работает в Лондоне. Мистер Робертсон видел его в 6:30 в Лентоне в день убийства. Они с мисс Белл приехали одним поездом. Ну, могло так быть, что он ошибся, а может, нарочно запутывал, но этому имеется подтверждение. Мэтью в выходные дни ездит в Лентон к родственникам. Их фамилия Уайт. Адрес Гросс-стрит, 16. Магазин табака и конфет. Уиткам проверил их. Как вы помните, в день убийства миссис Мэтью приехала домой рано, автобусом в 6:30. Ну так вот, у них есть сын, Эрни Уайт, 17 лет. Помогает отцу в лавке. Когда мистер Холдернес сообщил нам о молодом Мэтью, я отправил Уиткам узнать, виделся ли Эрни с кузеном. Видите ли, если он приехал в Лентон в 6:30, ему нужно было или попасть в Меллинг, или зайти к кому-то в Лентоне. И оказалось, как выяснил Уиткам, Сирил Мэтью одолжил велосипед у молодого Эрни. Сказал, что отец запретил ему показываться в Меллинге, но он собирается заскочить туда повидаться с матерью. Шеф полиции выпрямился. «А почему Мэтью запретил ему приезжать домой?» «О, у него были неприятности. Испорченный ребенок, один в большом доме. Работал в Лондоне, украл деньги из кассы, получил условный срок. Офицер полиции нашел ему работу. Мэтью отказался видеть сына в своем доме. Он очень уважаемый человек. Я не имею в виду, что его просто уважают. Это совсем другое. Короче, он в Меллинге уважаемый человек. Я думаю, он считал, что обязан так сделать. Из чувства ответственности. Ну так вот, Сирил Мэтью приезжает в среду вечером, берет у кузена велосипед. А миссис Мэтью приезжает автобусом в 6:40. Можно не сомневаться, почему она так рано вернулась домой. Сейчас мистер Холдернес и его клерк проверяют вещи по инвентарному списку. Я заглянул к ним по пути. Они говорят, что из кабинета пропали какие-то фигурки. Фигурки? Дрейк сверился с записной книжкой. Так, 4 фигурки. Времена года. Странные вещи, чтобы их воровать. Они что, из фарфора? Нет, сэр, позолоченная бронза. Я спрашивал о них миссис Мэтью, и ей кажется, что утром в среду они были на месте. Она говорит, они похожи на статуи из музея. На них не слишком много одежды. Высотой 10 дюймов. Шеф полиции готов был улыбнуться, но не позволил себе этого. Ну, они могут быть ценными только для знатоков, и то в зависимости от рынка. Есть, конечно, люди, которые специализируются на подобных вещицах. Парень мог их стащить. А что говорит миссис Мэтью? Был у нее в среду? Она это отрицает, конечно. Плачет, говорит, что не видела его полгода. А все знают, что это неправда. Говорят, он постоянно ездит туда-сюда. И Эрни признался, что он не в первый раз брал у него велосипед. Марч нахмурился. Слушайте, Дрейк, миссис Лессетер должна была иметь страховку. Ею могли пользоваться при составлении завещания. Насколько застрахованы эти фигурки? Дрейк смотрел настороженно. Я спросил об этом мистера Холдернеса, но это ни к чему не привело. Из отдельных предметов страховки указана только старинная мебель и драгоценности. Все остальное представлено кучей и оценено недорого. Общая сумма вместе с домом 10 тысяч. Я думаю, нужно спросить мисс Крей про эти фигурки. Она должна знать. Стояли они в кабинете или нет, когда она уходила в 9:45. Я также подумал, сэр, и еще я кое-какие шаги предпринял, чтобы узнать, вернулся ли молодой Мэтью на работу. Адрес мне дала миссис Мэтью. Это фирма домашних агентов в Кинстоне. Я подтолкался среди тамошних людей и попросил их незаметно приглядывать за парнем. Лучше не пугать его, пока не узнаем побольше. «Да, вы совершенно правы, Дрейк». Марш взглянул на часы. «Ну что ж, если мы собрались навестить мисс Силвер до того, как разойдемся по домам, нам пора».